Глава 4. Солнце золотило вершины вековых деревьев. Облака в страхе перед дневным светилом сбивались в кучу и спешно убирались в сторону запада. Птицы неуверенно начали свою распевку, пробуя, не простыли ли за ночь их голоса. Роса бриллиантовыми каплями засверкала на травинках и листьях. Платон Смирнов открыл глаза и потянулся. Все тело ломило. Ноги будто положили на ночь в холодильник. Руки затекли. При попытке подняться стрельнуло в левом боку, не иначе отлежал на холоде. Молодой человек не замечал красоты нарождающегося утра. Он кряхтя выбрался из гамака и теперь стоял на толстой нижней ветке, думая, как бы спуститься так, чтобы не потревожить подвернутую ступню. Бушлат его был покрыт мелкими каплями опустившейся за ночь росы, джинсы подмокли, ботинки же, наоборот, задубели. Кряхтя и охая, раненый выживальщик спустился на землю и встал, прислушиваясь к ощущениям. Зачерствевшее холодной ночью тело требовало разминки. Молодой человек попрыгал все выше и выше, нога не капризничала. Тогда он начал наклоны, после них сделал еще несколько упражнений на растяжку и разные группы мышц. Дыхание стало глубже и чаще, щеки его порозовели, в глазах появился бодрый огонь. Платон снял бушлат, несколько раз встряхнул его в руках, сбивая капли росы. Пора было озаботиться пропитанием. Он неодобрительно посмотрел в сторону малинника и поморщился. Хотелось чего-то более основательного, желательно мяса, на худой конец грибов или рыбы. С рыбой в этом месте было плохо. Из водоемов только родник, бьющий из-под корней дерева, и узеньким звенящим ручьем, уходящий в сторону восхода солнца. А вот грибы вполне могли найтись, если тщательно порыться в прелой листве. Тут раздалось хлопанье крыльев, и прямо над Платоном, метров на 10 выше, на ветку села большая черная птица с красным пятном на голове и белым пушистым хвостом. Ветка закачалась, сверху посыпались листья и пара желудей. «Глухарь, что ли?» — шепотом спросил сам себя Смирнов, но ответа, естественно, не дал. Глухаря он видел лишь на картинках, знал только, что птица-то вполне съедобная и даже очень вкусная. Внезапно птица заворковала по-голубиному, только, понятно, гораздо громче. «Ничего себе у них тут голуби!» — удивленно прошептал Платон, выискивая глазами на земле подходящий камень. Снаряд нашелся быстро, прямо под левой ногой. Смирнов, стараясь не делать лишних движений, присел, кривясь от боли в подвернутой лодыжке, ощупью поднял камень и зарядил влажный, переливающийся синим и серым галыш в рогатку. Затаил дыхание не столько для точности, сколько от волнения, и выстрелил. Курлыканье закончилось удивленным клекотом, сверху зашуршало, и жертва упала прямо под ноги охотнику. Следом неспешно опускался шлейф резных серо-зеленых листьев. Платон подпрыгнул на месте от возбуждения и ощутимо ударился о землю больной ногой. «Да!» — громко крикнул он. Молодой человек подхватил трофей за шею и внимательно осмотрел. Большая часть птицы была покрыта черными перьями, но шея отсвечивала зеленым, в хвосте виднелось белое пятно, а на голове кокетливо качался красный хохолок. Таких птиц он еще не видел. Платон снова повертел добычу перед собой, прикидывая, как ее теперь ощипать. «По-моему, ядовитых птиц не существует», — пробормотал он. «Как теперь ее разделать?» В этот момент добыча дернулась и суматошно забила крыльями. Охотник от неожиданности выпустил тетерева из рук. Тот упал и продолжал молотить уже по земле. «А-а-а!» — заорал Платон, схватил первый попавшийся камень и с силой опустил его прямо на красный хохолок птицы. Та пара секунд сучила конечностями, прежде чем, наконец, затихла. Смирнов поднял камень и отбросил его в сторону. Под ним была ямка, в которой кучкой лежали покрытые перьями кости черепа, обильно сдобренные куцами куриными мозгами. В сторону торчал сплющенный клюв. Платон снова потянул за шею. Остатки головы продолжали лежать в мягкой ямке, как в могиле. Он еще раз глянул на искореженные останки птичьей головы. На этот раз не поморщился, не отвел взгляд. «Царство тебе, птичье!» — негромко проговорил эпитафию и ногой зарыл ямку. Предстояло учиться щипать птицу на практике. До этого Смирнов неоднократно видел, как это делается. В бабушкиной деревне ощипать курицу считалось обычным делом. Но самому пока этого делать не приходилось. «Вроде горячая вода нужна», — с трудом вспоминал Платон технологию приготовления птицы. «Что еще?» Память ничего больше не выдала. Перед глазами встал образ бабушки. Вот она рубит голову курицы. Та уже безголовая вырывается, делает круг по двору и только потом падает. Бабушка берет тушку, несколько раз макает ее в чан с кипятком и начинает ловко, только пальцы мелькают, обдирать мокрые перья. Прикинув, что подойдет и холодное, он сунул безголового тетерева в родник и только потом подумал, что неплохо было бы попить. Почему-то суетясь, Платон достал тушку, отложил ее в сторону и начал вычерпывать ладонями воду из родника. Со дна поднялась муть. Пить стало и вовсе невозможно. Напиться удалось только через несколько минут, когда вода в роднике успокоилась, а заодно и сменилась. Маленькая лужица, из которой вытекал совсем тоненький ручей, вновь стала прозрачной, и Платон решился-таки напиться. С птицей все выходило не так радужно. Несмотря на длительное пребывание в холодной воде, перья выдергивались с трудом. И в итоге тушка получилась не просто ощипанная, но и местами без кожи. Однако на костер она пошла и в таком виде. Платон подозревал, что если бы поголодал еще день, то мог бы и с перьями не заморачиваться. Зато сейчас он наконец-то приступил к еде. Щедро посыпал солью из пакетика оторванную ногу, и тут же в кустах раздался громкий треск, и под дуб выскочил здоровенный, на взгляд Смирнова, не меньше быка, бурый в серых пятнах кабан с огромными, по полметра загнутыми вверх, желтыми клыками. «Здесь же костер!» — мелькнуло в голове молодого человека. «Что ему надо?» Сам он открыл глаза, стоя на ветке дуба, почему-то с жареной ногой в руке. Как он смог забраться на дерево с больной ногой и не выронить при этом свой обед, Смирнов не понимал. Зверь по инерции пробежал по поляне, пару раз недовольно хрюкнул и встал под деревом, глядя куда-то на юг. Платон поднялся на цыпочки. Нога при этом предательски отдалась болью и увидел, как через кусты летит длинная прямая палка. Она с неприятным хрустом ткнулась в бок кабана. Зверь оглушительно всхрапнул и упал на грудь, смешно задрав в небо скрюченный дрожащий хвост. Хищник попытался подняться, но ноги подкашивались. Он визжал, крутил головой, пытаясь дотянуться клыками до копья, но ничего не получалось. Древко торчало чуть ниже шеи, отчаянно раскачиваясь при каждом движении зверя, но выпадать не спешило. Листва покрывалась черной кровью. В воздухе распространялся тяжелый запах скотобойни. Платона даже немного замутило от увиденного и вони. Кабан вставал на ноги все реже, предпочитая лежать на боку. Но визжать не перестал. Правда, получалось у него это гораздо тише и отрывистее. Видимо, потеря крови сказалась одышкой. Наконец, кусты раздвинулись, и из них вышли трое мужчин. Радости Платона не было конца. «Люди! Наконец-то!» Вот и закончилась его робинзонада. Молодой человек, не обращая внимания на цепляющиеся ветви, скользкую кору и больную ногу, стремглав спустился с дерева. «Здравствуйте! Наконец-то хоть кто-то пришел, а то я боялся, что так и останусь здесь навсегда». И тут произошло то, чего Платон никак не ожидал. Один из встречающих издал гортанный крик и как-то неожиданно ловко заломил молодому человеку руки за спину. «Дода, уаладеко, и кайора лукая, и халауо», — гнусаво произнес держащий Смирнова. Второй что-то ответил, и только тогда Платон обратил внимание на странную одежду охотников. На них не было штанов. Вообще, какие-то грубые, почти брезентовые юбки до колен, кожаные жилеты на голое тело и ремни. Ремни везде. Перетянуты пояса, бицепсы, запястья. Широкие кожаные ленты шли крест-накрест через грудь, и даже на голове у одного волосы перетягивал узкий кожаный ремешок. Оставшиеся подошли, долго разглядывали Смирнова, пробуя на ощупь ткань бушлата и джинсов, стучали древками копий по ботинкам и что-то обсуждали на своем непонятном, чуть гнусавом языке. Однако из рук пленника при этом не выпускали. Платон понял, что дело худое. «Лучше бы он попытался сбежать от того кабана», — подумал он. Молодой человек изо всех сил дернулся, вложив в движение всю мощь нетренированных мышц. «Эх!» — добавляя силы в рывок, в голос крикнул Смирнов. И в этот момент почувствовал сильный удар по голове. В ушах зазвенело, будто его шарахнули пластиковой канализационной трубой. Затылок взорвался болью, и молодой человек потерял сознание. Очнулся Платон от боли. Болели руки, ноги, голова. В ушах звенело и очень хотелось есть. Молодой человек с трудом открыл глаза, и его чуть не стошнило. Окружающая реальность никак не хотела фокусироваться. Перед глазами слева направо плыли яркие цветные пятна. В ушах будто звучала сирена. Платон попробовал протереть глаза. Руки отдались болью в запястьях. Глаза удалось привести в норму лишь через несколько минут, но лучше бы этого не случилось, потому что то, что Смирнов увидел, окончательно привело его в уныние. Он сидел в большой деревянной клетке, как какой-нибудь попугай. Пол был из неструганных досок и царапал при каждом движении. Неудивительно, ведь из всей одежды на молодом человеке остались одни трусы. Запястья украшали кольцеобразные синяки, явно от веревки. Кому пришло в голову связывать и так бессознательного пленника, выяснилось через пару минут. А пока Платон продолжил осматриваться. К его удивлению, даже прутья у клетки были не железными, а представляли собой толстые, сантиметров по 5, бруски. Тоже, естественно, не струганные. Платон напрягся и глянул за пределы клетки. Глаза все еще плохо слушались, чтобы перевести фокус с ближнего расстояния на дальнее, пришлось проморгаться и прищуриться. В стороне, медленно покачиваясь, плыли макушки деревьев. Из-под клетки торчало большое, как у трактора, деревянное колесо, состоящее из сбитых вместе досок. Дорога была пыльной. Нос сразу же защипало, как только Смирнов приблизил голову к решетке, и он отодвинулся. Как оказалось, в клетке его везли не одного. У противоположного края сидели, сбившись вместе, двое в грязной бесформенной одежде, напоминающей то ли туники, то ли просто длинные рубашки. Лица и руки товарищей, по несчастью, были покрыты толстым слоем серой дорожной пыли. Один из соседей посмотрел в глаза Платона и невнятно сказал: «Лебеселя». «Чего?» — попытался переспросить Смирнов, но рот выдал только невнятный сип. Сразу же жутко захотелось пить, а следом и есть. Он прокашлялся, постарался хоть как-то смочить рот почти отсутствующей слюной и как мог раздельно спросил: «Где я?» «Китуси майну нахим самофару?» — переспросил собеседник и для верности помотал головой. «Да уж», — чуть слышно усмехнулся Платон, — «тусим, развлекаемся». И уже громче для сидящей в противоположном углу клетки пояснил: «Не понимаю я тебя, товарищ». Напряг память и выдал, что смог вспомнить: «Нихт ферштейн! Но компране! Донт андестенд! Бельмим! Черт возьми! Кенгуру!» — добавил он, вспомнив рассказ учителя о происхождении названия этого животного. Но ни один из предложенных языков не произвел на собеседника впечатления. Зато снаружи клетки наметилось движение, и вскоре рядом с Платоном поравнялся всадник в такой же, как у похитителей, вязаной юбке и жилете. Он внимательно, но с некоторой опаской посмотрел на пленника, не глядя похлопал себя по бедру, и Смирнов, к своему удивлению, обнаружил там короткий кривой меч. «Да нифига себе!» — в который раз удивился он. «Это куда же я попал?»